22 июня, суббота, 9 часов утра, отъезд в Москву в спальном вагоне в сопровождении Аросева. В нашем поезде едет Марсель Кашен с женой. Марсель Кашен, 1869-1958, один из основателей и руководителей французской коммунистической партии, директор газеты «Юманите». В июле 1935 года он принимал участие в 7-м конгрессе Коминтерна, находившемся в Москве. Они пришли поговорить. После настоятельных просьб Аросеву удалось-таки убедить Машу, чтобы в Москве мы остановились у него, а не в гостинице «Совой», как собирались. Я бы предпочел гостиницу, но Аросев, как стало ясно позднее, превратил это в свое личное дело. Он решил сам опекать меня и с моей помощью заслужить благосклонность правительства и общественности СССР. Мы поняли это только несколько дней спустя. Откуда нам было знать, до какой степени непрочно из-за постоянных промахов его положение председателя ВОКСа? Желание использовать нас стало еще одним промахом. Стоило большого труда воспрепятствовать его приезду за нами в Вену и даже чуть ли не в Швейцарию. Он рассыпается мелким бесом, стараясь услужить, и так страстно уговаривает, что мы, в конце концов, соглашаемся, несмотря на встречное предложение Горького, который предлагает нам свой дом в Москве. На наше согласие Аросев отвечает весьма странно: «Спасибо, что не обругали», и бросается к телефону предупредить домашних, чтобы к нашему приезду подготовили квартиру. Мы прибываем на советскую границу в 5 часов вечера. Аросев ударяется в воспоминания о комбатах гражданской войны, Буденном и последнем поражении в 15 километрах от Варшавы, происшедшем по вине командира-троцкиста, который решил совершить маневр и прорваться на германскую территорию, но был взят в плен со своими войсками. Он так хорошо говорит, что мы, не заметив, проезжаем знаменитую деревянную арку с надписью «Пролетарии всех стран, соединяйтесь». Но зато отчетливо видим 2 пограничных столба с гербами Польши и СССР и наблюдательные вышки, вознесенные высоко над пролетами лестниц. На пограничной станции нас ждет специальный вагон. Врач, директор Кремлевской больницы, доктор Левин, и секретарь Горького Крючков, который привез послание от своего учителя и друга. Левин, 1870-1938, врач, постоянно наблюдавший Горького. Крючков, 1889-1938, секретарь Горького. В архиве Горького хранится его переписка с Ролланом и Марией Роллан. Горький недавно серьезно болел, у него был тяжелый бронхит. Доктор Левин говорит, что состояние его легких и кишечника во многом сходно с моим. Едва попав на советскую территорию, я оказываюсь окружен отеческой опекой Совета народных комиссаров, который принимает меня. Доктор Левин, серьезно относящийся к своим обязанностям, тут же осматривает меня, изучает рекомендации моего швейцарского врача доктора Хеммерли и переписывает их. Ухаживать за нами будет медсестра из какого-то крупного санатория. Мы вместе ужинаем в нашем салоне-вагоне и затем расходимся по своим купе. Ночью Аросев берет на себя труд ответить за меня на приветствие делегации Белоруссии, подъехавшей прямо к поезду на вокзал в Минске. Доктор Левин сказал мне, что он ехал из Москвы вместе с Пастернаком, посланным на Международный конгресс писателей в Париже, и Пастернак был очень огорчен тем, что не мог задержаться в Негорелом, на пограничной станции, на несколько часов, чтобы повидаться со мной. Шли уже последние дни конгресса, ему нельзя было медлить. Наши поезда встретились в пути, так пересеклись наши дороги. Здесь и далее, за исключением особо оговоренных случаев, постраничные примечания, отмеченные звездочкой, принадлежат Ромену Ролану.